во множественном числе, которые зритель запомнит. Разве это не чрезмерное требование? Есть гениальные оперы, живущие столетия, а очень часто многие зрители знают из этих опер лишь отрывок одной, максимально двух мелодий. И то, как правило, в искаженном виде. Попробуйте спросить среднего слушателя, что он помнит из оперы «Евгений Онегин». Вам споют, большей частью фальшиво, четыре начальные фразы из арии «Куда-куда вы удалились» или «Любви все возрасты покорны», которые вдобавок начнут с середины. Вот, пожалуй, все. А из других опер и того меньше. Молодой, допустим, что в отношении оперы вы почти правы. А как с песнями? Чем вы можете объяснить, скажем, популярность таких песен, как пресловутая «Мишка, где твоя улыбка» или «Мой Вася»? Старый, очень просто. Это та же кошка на собачьей выставке. Среди большого количества пропагандируемых песен, соответствующих вашему музыковедческому вкусу, а вы, конечно, влияете на каналы, по которым песня проникает в массы, вдруг появляется одна диаметрально противоположная. Вот она и делается столь желанной кошкой. Молодой, выходит, что между вкусами широких масс и вкусами людей, специально занимающихся музыкой, существует разрыв? Старый, мне кажется, что так бывает. Молодой, а можно ли уничтожить этот разрыв? Старый, следует повысить общий уровень музыкальной культуры. Молодой, каким образом? Старый, пропагандой хороших образцов. Молодой, не кажется ли вам, что вы впали в противоречие? Ведь вы говорили, что своей пропагандой мы вызываем симпатию к кошкам. Старый. Пропаганда пропаганде рознь. Самая лучшая уха, поданная в демьяновских порциях, делается нестерпимой. Помните у Крылова: «И с той поры к демьяну ни ногой». Пусть будет меньше песен вообще, но зато больше хороших. 2-3 в год и достаточно. Я говорю о песнях массового характера. Очень нужны песни, которые строить и жить помогают. Но ведь «Подмосковные вечера», песня, подхваченная массами, тоже помогает строить и жить. Молодой, какой же должна быть песня, чтобы стать популярной? Что гарантирует ее успех? Старый, во-первых, в ней должна быть мелодия, построенная на бытующих в народе интонациях. Изысканность, формалистические выверты, оригинальничание — здесь гибель. Второе, в тексте должен быть крючок. Молодой, это еще что? Старый, это слово или фраза, которые сразу проникают в сердце. Это афористично выраженное, хорошо знакомое всем настроение, наблюдение, примета. Они запоминаются и начинают иногда звучать как лозунг. Молодой, например. Старый, ну, скажем, «Катюша», «Полюшка, поле», «Бескозырка», «Тачанка», «Пока-пока» или «И тот, кто с песней по жизни шагает». Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Вот что значит крючок. Сила Дунаевского и Лебедева-Кумача была именно в том, что они умели создавать народные по своему характеру интонации, а также словесные крючки. Да и не только они одни. Молодой. Это о песне. А что вы скажете о музыке вообще? Старый. Это серьезный вопрос. Нужно проявлять больше терпимости к жанрам. Пора уже, наконец, отказаться от противопоставления серьезной музыки легкой. Пора закончить смехотворную дискуссию на тему джаз или симфония.